когда он подготовил грядку, левак вышел в свой огород покурить и поглядеть на латук, который Бутлу посадил утром. Если б не усердие жильца, весь огород у левака зарос бы крапивой. Начался разговор через решетчатую изгородь. Левак, усталый и возбужденный после драки с женой, тщетно уговаривал Маэ заглянуть вместе с ним в пивную Роснера. И чего он боится? Выпил бы кружку пива, поиграл в кегли, прогулялся с товарищами, а к ужину вернулся бы домой. Когда вылез из-под земли, надо и пожить немного. Конечно, ничего дурного в этом не было. Но Маэ заупрямился. Если сегодня не посадить рассаду, завтра она завянет. А в сущности, отказался он из благоразумия. Не хотелось просить у жены ни гроша из тех денег, что остались у нее от 5 франков. В 5 часов пришла жена Пьерона и спросила, не увязалась ли за Жанленом ее падчерица Лидия. Левак ответил, что, наверное, так оно и есть, потому что и его сын Бебер куда-то исчез, а эти озорники всегда вместе бродяжничают. Маэ успокоил обоих, сказав о поручении, которое дала мать Жанлену, а затем принялся вместе с приятелем добродушно и беззастенчиво подразнивать кокетливую бабенку. Она сердилась, испуганно вскрикивала, всплескивала руками, но не уходила, так как втайне ее забавляли их шутки. На помощь ей пришла сухопарая соседка, которая от раздражения заикалась и кудахтала точно курица. Возмущались, так сказать, за компанию и другие женщины, те, что стояли поодаль от любезников. В школе кончились занятия, детвора высыпала из домов, улица кишмя кишела шалун. Они визжали, кричали, катались по земле, дрались, а отцы, все те, кто не пошел в питейное заведение, собравшись кучками по 3-4 человека, сидели у стен на корточках, как в шахте, и, покуривая трубку, изредка обменивались словами. Жена Пьерона ушла разъяренная, когда левак вздумал пощупать, плотные ли у нее ляжки. После этого он решил в одиночку отправиться к Роснеру, а Амая остался сажать капусту. Как-то сразу стемнело. В доме Маэ зажгли лампу. Мать сердилась, что ни дочь, ни сыновья еще не вернулись. Ну вот, так она и знала. Никогда не бывает, чтобы все вместе сели за стол поужинать. А ведь только вечером и может собраться семья. А где, спрашивается, листья одуванчика, который должен был набрать Жанлен? Ждешь, ждешь, а его все нет. Негодяй мальчишка. Какие он листья нарвет в темноте? А как бы хорошо поесть с салатом то кушанье, что стоит сейчас на огне. Тушенка из картошки, паре, щавеля, смешанная с поджаренным луком. По всему дому разносится запах жареного лука. Вкусный запах. Но скоро он становится едким, неприятным и пропитывает противной вонью даже кирпичные стены домов. По этому запаху нищенской кухни издалека можно почуять, в какой стороне находится поселок. Лишь только стемнело, Маэ пришел из огорода, сел на стул и, прислонившись головой к стене, задремал. По вечерам так было всегда. Стоило ему сесть, он сразу засыпал. Пробило 7 часов. Ленора и Анри разбили тарелку, помогая Альзире накрыть на стол. Вернулся старик бессмертный. Он спешил поужинать перед уходом на шахту. Тогда жена разбудила Маэ. «Садитесь за стол, нечего их ждать. Не маленькие, найдут дорогу домой. Жаль, вот только салата нет у меня». Глава 5. Пообедав в заведении у Роснера, Этьен вновь поднялся в отведенную ему комнатушку под самой крышей с окном, обращенным к шахте. Едва живой от усталости, он в одежде бросился на постель и сразу уснул. За 2 суток ему не удалось поспать и 4 часов. Проснулся он уже в сумерки и сперва не мог понять, где находится. Ломило все тело, голова была тяжелая, он с трудом поднялся, решив пройтись, подышать воздухом, а после ужина лечь на ночь.